Глава 18. 1947. Я открыла книгу примерно на середине, посмотрела дату 1855 и пролистала несколько страниц, заполненных обычными церковными записями, пока не добралась до 1856. Бесконечное перечисление одних и тех же событий, рождений, крестин, смертей, перемежалось с примечаниями, в которых сообщалось, например, о том, что такой-то прихожанин болен чахоткой, а для клуба приобретены новые ротанговые стулья, или излагалось описание шикарного бала в резиденции вице-короля. Перевернув очередную страницу, я наткнулась на выведенный каллиграфическим почерком заголовок «Новоприбывшие с января по июнь 1856-го». Далее следовал список даты, имена чиновников и членов семей, военных с указанием звания, и где-то на середине страницы такая запись: «Май 1856-го, мисс Аделла Уинфилд, компаньонка мисс Фелисити Чедвик». Сомнения рассеялись. Там, на кладбище Аделла. Я перешла к январю 1857-го. Сообщения о рутинных приходских делах прерывались презрительными ремарками о мятежных сипаях. В марте на бумагу излилась следующая, дышащая злобой надпись. Март 1857-го. Снова слухи о том, что эти проклятые патроны, есть заговор против их веры. Генерал Эдсон говорит, что не уступит варварским предрассудкам. Верно, верно. Для священника настрой довольно-таки кровожадный, но ведь отец Лок сказал, что иногда ведение книг доверялось тем, у кого просто было для этого время. В данном случае писавший, похоже, выражал мнение большинства. Апрель 1857-го. Мятеж. Сипаи в Баракпуре, некий Мангал Пандей, и впрямь выстрелил и ранил британского офицера. Здесь все в ярости. Это терпеть нельзя. Апрель 1857-го. Пандея повесили, но имели место беспорядки. Май 1857-го. Несчастье в Мейруте. Сипаи убили всех христиан. Сейчас они направляются в Дели, чтобы привлечь на свою сторону императора. Бахадур Шах Зафар никогда не даст благословения этим мятежникам. Он слишком умен, чтобы бросать вызов короне и подавит смуту. Май 1857-го. Бахадур Шах Зафар принял сипаи в своем дворце. Очевидно, его принудили. В любом случае, это война. Июнь 1857-го. Сипаи захватили Красный форт в Дели. Британские подданные, включая женщин и детей, скитаются по окрестностям в поисках убежища. И индийцы называют этот мятеж войной за независимость. Нас в Симле пока не трогают, но налицо зловещие признаки. На улицах собираются толпы, и настроение царит тревожное. Стараемся выходить как можно реже, присматриваемся к прислуге. Даже дети ходят с палками, угрожающими размахивают. Да поможет нам Бог. Июнь 1857-го. Титлеры в безопасности в Карнале, но Вайбард пропал. Кларков убили в их же доме, но Морли не рассказывает, что именно случилось. Миссис Кларк была беременна. Июль 1857-го. Канпур. Наших женщин и детей изрубили и сбросили в колодец. Невероятно, да проклянет Господь их черные души. Они заплатят за все, за одного нашего, сотни их. Вагентрибер призвал уничтожать всех. Каннинг выступил за сдержанность и получил кличку «Мягкотелый Каннинг». Его никто не слушает. Все согласны в том, что мы должны отомстить за Канпур так, чтобы они ясно поняли, больше так не будет. Странно, но на нескольких следующих страницах шло обычное перечисление рождений, смертей, разбавленное сообщениями об одной свадьбе и матче по крикету с многочисленными восклицательными знаками после каждого удачного удара. Заголовок гласил «Бодрый матч». Складывалось впечатление, что мятежные сипаи, сколько бы беспокойств они ни причинили, не воспринимались как серьезная угроза империи. В конце концов, они были всего лишь наемниками. Я наткнулась еще на одно упоминание о чахотке, а потом на описание британского воздаяния за Канпур. Август 1857-го. Николсон успешно разоружает полки сипаев и вешает предводителей. От практики расстрела сипаев из пушек он отказался, полагая, что порох можно использовать с большей пользой. август 1857-го. Каннинг говорит, что мы зашли слишком далеко, но он в этом мнении одинок. Наша армия возмездия идет маршем по всему северу, придавая огню целой деревне. Сохранившим верность сикхам дозволено подвергать мятежников пыткам. На месте резни в Канпуре сипаев заставили вылизывать кровь языком с пола. Потом их насильно накормили свининой и говядиной, зашили в свиные шкуры и повесили. Генерал Нил распорядился, чтобы, вопреки их вере, индусов хоронили в земле, а мусульман сжигали. Отвратительно, но, как сказал Маккензи, мы не будем мужчинами, если не уничтожим их, как змей. Индийцы называют нашу месть дьявольским ветром, но мы имеем на то полное право. Солдаты Уоллеса убивают сипаев, распевая 116-й псалом. Мир снова, как недавно при виде горящей машины, поплыл перед глазами. Горло поступило желчь. Я отодвинулась от стола, представляя, как обезумевший от жажды мести британский офицер распевает псалмы, будто вырвавшийся из ада ангел, и марширует через кровавое месиво, выставив штык. Бедный Господь! В мире 6000 религий, последователи каждой утверждают, что Бог на их стороне. Есть от чего голове разболеться. Сентябрь 1857-го. Британские войска заняли Дели. В ближайшее воскресенье мы все вознесем благодарность Господу. Все клянут этого негодяя и глупца, лорда Далхаузи. И даже поговаривают о реорганизации Ост-Индской компании. Примечание. Лорд Далхаузи, генерал-губернатор Индии, именно его деятельность в большой степени спровоцировала восстание в Индии, поскольку он вел так называемую «политику выморочности», законодательно закрепив, что поместья индийских земельных аристократов могут переходить по наследству только родному сыну, а если такого нет, то владения попросту аннексируются в пользу Ост-Индской компании. Конец примечания. Нововведения уже обошлись нам недешево, но мятежи недопустимы, и репрессалии продолжатся еще какое-то время. Сентябрь 1857-го. Как же нам повезло с погодой в Симле. Приезжие рассказывают об изнуряющей духоте в Калькутте и Дели, приведшей в ряде случаев даже к смерти. Но комфорт может вести и к моральной распущенности, чему свидетельством недавний скандал с сингхами. Трудно представить. Но следующей страницы не было. Ее вырвали. Интересно, почему скандал в богатой индуистской семье привлек внимание настоятеля англиканской церкви, посчитавшего необходимым оставить о нем запись. Я полистала страницы в надежде, что вырванный лист все же найдется, но его не было. Я посмотрела на деревянные манки на каминной полке. Англичане не заметили бы никакого скандала в индийской семье, если бы в нем не был замешан кто-то из них. Конечно, британцы нередко брали в любовницы местных женщин, но после 1830-го, когда в страну массово хлынули миссионеры, межрасовые связи подверглись такому же осуждению, как гаремы и языческие идолы, и запись о них в церковной книге выглядела совершенно неуместной. Связь же между мужчиной-индусом и англичанкой, да, это был бы уже не скандал, а нечто большее. Нет, такое представлялось невозможным. Мужчину бы просто линчевали, если бы он, конечно, дожил до веревки. Даже в 20 веке, когда некая англичанка в Пенджабе сообщила, что к ней на улице приставал индус, губернатор распорядился, чтобы все индийцы, пользующиеся этой улицей, проползали по ней на четвереньках. Сама мысль о том, что между англичанкой викторианской эпохи и мужчиной-индусом могут быть какие-то отношения, представлялась невероятной. Но что ж такое случилось в индийской семье, если запись об этом сначала появилась в церковной книге, а потом была бесцеремонно оттуда удалена? Книга заканчивалась на декабре 1857-го, и времени у меня уже не оставалось. Вернув фолиант на место, я задержалась у полки со старыми семейными библиями и провела ладонью по потрескавшимся кожаным корешкам с выбитыми золотом фамилиями Чилтон, Брейтвейт, Марлоу и... «Да, Уинфилд». Я сняла Библию, раскрыла, и из нее выпорхнул и упал к моим ногам сложенный листок. Я подняла его, и в тот же миг звон церковного колокола отчитал еще один час. Билли, наверное, уже поглядывает на стрелки часов, согласно которым мне следовало быть дома, и Хабиб в кухне мается у двери. Я пробежала глазами по верхней строчке. Февраль 1857-го. Она харкает кровью, и я близка к отчаянию. Все мои старания ни к чему не привели. Дневник? Я потрясла Библию, и из нее вылетели подхваченные сквозняком другие листки. Я наклонилась, торопливо собирая неожиданный урожай, сгорая от желания прочитать их сейчас же на месте, но мне пора было домой. За дверью вроде бы раздались шаги. Я оглянулась и поспешно сунула листки в сумку. Терзаемая сознанием вины, слыша в ушах осуждающая воровка, я покаянно пробормотала «прочитаю и верну», захлопнула сумочку и поставила на полку Библию. Поправив волосы, мне почему-то пришло в голову, что они растрепались, я открыла дверь и выскользнула из ректорской, не встретив, к счастью, замечательного отца Лока. Сумка распухла от незаконной добычи, и у меня, боюсь, не достало бы сил посмотреть им в глаза. Я села в двуколку, на Карт-роуд мы проехали мимо взорвавшейся машины, теперь от автомобиля осталась только обожженная дымящаяся груда обломков. Никаких бамбуковых палок видно не было, как не осталось и следов крови, затоптанных ногами, стертых колесами, занесенных пылью и грязью. Со временем уберут и мусор, и тогда о случившемся уже ничто не будет напоминать. Корова неподалеку безмятежно тыкалась мордой в кучу отбросов. Поразительно, но как такие происшествия не оставляют следа? В Индии пролились океаны крови, но единственным свидетельством этого остались записи в церковных книгах. Что-то во всем этом было неправильно. Но в тот момент я тоже хотела лишь одного — забыть.